наворотил. Нагородил с три короба простоличный вернисаж, где его голубой шедевр уже оценен приемной комиссией, председатель Ян Пшеничнер, 100 000 старыми деньгами. И Карина отнеслась к сообщению чутко, с пониманием, так что возвращаться на госпитальную было теперь просто стыдно. «Никакой личной жизни», — проговорил Бурчалкин, осуждая пространство. А пляж смеялся, не зная никаких забот. Бубном гремел волейбольный мяч, пищали разноголосые транзисторы, молодые люди интересовались у незнакомых температурой воды. В разгулявшихся волнах рьяно барахтался катерок неугасимый, и над ним, словно пух над подушкой, кружились истеричные чайки. «Это все не для меня», — решил Бурчалкин скептически. «Когда нет денег, жизнь надо подходить философски». Стасик подошел к киоску «Краснодар вино», выпил стакан приторной улыбки и нашел ее отвратительной. Пережитый все еще теснила грудь. Ворочалась внутри беспокойной матрацной пружины. Стасик смочил пружину стаканчиком акстафы, почти незаметно, но уверенно пустился в траурный загул. В мрачной шашлычной на проспекте Айвазовского он познакомился с каким-то Василием из Воркуты и очутился в горном ресторанчике «Адра», который, по словам Василия, содержал на паях с государством грузин Гриша. Этот ресторанчик и впрямь делился на две части. Надземное у подножья Днепетри представляло обычную забегаловку с голыми столами на алюминиевых ножках. Зато вторая располагалась прямо в горном ущелье, перекрытом камышовой крышей. Туда вели крутые замковые ступени. В подземном зале бежал минеральный ручеек, светились разноцветные огни, а вместо стульев стояли гладкие дубовые колоды, драться с которыми не могли бы даже моряки ни одной флотилии. Ручеек струился возле самой эстрады, откуда, мощно отталкиваясь от скалистых стен, гукали звуки «Калипсо». Стасик был уже на взводе, и электрическое ущелье привело его в шумный восторг. Василий, как видно, тут дневал и ночевал. За столом они побратались земляками Василия, геологами из Воркуты, и напились все вместе окончательно. Под занавес Бурчалкин покричал: «Не в деньгах счастье, это научно доказано!» Но сам же себе не поверил и разбил с расстройства два фужера о порожистый берег ручейка. Василию затея понравилась, он со звоном последовал примеру друга, после чего и грубо выставил наверх. «Не в деньгах счастье!» — бормотал Василий, хватая вышибалу за талию. «Внимание дороже! Ты меня уважаешь?» «Хамье!» — бушевал Бурчалкин, спотыкаясь о каменные ступени. «Видно, сервис у вас тоже на паях!» Наверху друзья облапились и, кляня, почем свет неустроенность планеты, полезли в гору навстречу звездам. «Вот и мчится скорый Воркута, Ленинград!» — надрывался Василий, продирая сквозь ежовые лапы «Держи дерево!» «Никто тебя не любит так, как я!» — вторил Бурчалкин, обнимая шершавый ствол тиквы кизила. Измочаленный бессонной ночью, он быстро отстал. В фиолетовых кустах ползали причудливые тени. С неотвязностью междугородние станции заливались встревоженные цикады. «Ау, Василий!» — крикнул Стасик, валясь на заросли орешника. Сверху послышался макаронный хруст и шум удалявшегося воркутинского поезда. Стасик закрыл глаза. Глава 13. Демарш. Из трубы ресторана «Адра» с гуком выметнулась провонявшая чесноком сова и на ощупь принулась в горы, унося в когтях перечницу 300 крымских столовых. Сова запаздывала с ночного пира и разбудила Бурчалкина шумом тяжелых, заляпанных соусом крыльев. Рассветало. Из расщелины, цепляясь за штанину Бурчалкина, выползал тощий утренний туман. Стасик мгновенно протрезвел. Он сообразил, что ночь после попойки с Василием могла оказаться в его жизни последней, и с тревогой заглянул в бездонную пропасть, отыскивая останки поезда в Воркута-Ленинград. Останков не наблюдалось.